Когда Цзилу и Цзигун вошли, Цзилу произнес: «Вот это можно назвать безвыходным положением». «Что это за слова?» — ответил Конфуций. «Постичь учение — вот что называется удачей для благородного мужа. Зайти в тупик в учении — вот что значит называется безвыходным положением. Если, храня учение о милосердии и справедливости, я, Цю, ныне встретился с бедствиями смуты, о каком безвыходном положении может идти речь? Поэтому тот, кто исследует свое внутреннее, не зайдет в тупик в учении, не утратив своих добродетелей перед лицом опасности. Лишь когда настают холода и выпадает иней, мы узнаем красоту вечно зеленых сосен и кипарисов. Бедствие между Чень и Цай, да, для меня, Цю, это счастье». Конфуций снова взялся за цинь, стал перебирать струны и петь. Цзилу поднял щит и с воинственным видом стал танцевать. А Цзигун сказал: «Насколько высоко небо, насколько низка земля, я не ведаю. А вот те, кто в древности обрел учение, радовались и в беде, радовались и при удаче. Их радость не зависела ни от беды, ни от удачи. Если есть учение и добродетель, тогда удача и неудача чередуются так же, как холод и жара, ветер и дождь. Поэтому никого не стесняющий радовался на южном берегу Ин, а Гун-бо был доволен собой на вершине горы Гун. Ограждающий уступал Поднебесную своему другу, северянину, не допускающему выбора, и тот сказал: «Удивительный вы, государь-человек, жили посреди орошаемого поля, а прогуливались в воротах высочайшего. И это еще не все. Еще хотите осквернить и меня своими позорными поступками? Мне стыдно на вас смотреть». И он бросился в пучину реки Цинлин. Собираясь идти походом против разрывающего на части, испытующий стал советоваться со вспыльчивым Суем. Вспыльчивый же сказал: «Не мое дело». «С кем же можно посоветоваться?» — спросил испытующий. «Я не знаю», — ответил вспыльчивый. Тогда испытующий стал советоваться с омраченным светом. Омраченный свет сказал: «Не мое дело». «С кем же можно посоветоваться?» — спросил испытующий. «Я не знаю», — ответил омраченный свет. «А каков найденный на реке инь?» — спросил испытующий. «Подвергнувшись насилию, стерпит позор», — ответил омраченный свет. «Опрочем, не ведаю». Тогда испытующий, посоветовавшись с найденным на реке инь, пошел походом против разрывающегося на части и его победил. Тут он стал уступать Поднебесную вспыльчивому. Отказываясь, тот сказал: «Вы, правитель, перед походом против разрывающегося на части просили моего совета, хотели выдать меня за бунтовщика. Победив разрывающего на части, уступаете мне Поднебесную, желая выдать меня за алчного. Я родился во времена смуты, но я не могу больше терпеть, когда человек без пути дважды оскверняет меня своими позорными поступками». И тут вспыльчивый бросился в воду реки Джоу и утонул. Испытующий стал тогда уступать Поднебесную омраченному свету и сказал: «Этот поход советовал знающий, его выполнил воинственный. Милосердный же станет заселять Поднебесную. Таково учение древних. Почему бы вам, мой учитель, не встать на трон?» Отказываясь, омраченный свет сказал: «Свергнуть высшего — нарушить долг. Убивать народ — нарушить милосердие. Если другой, рискуя, шел на преступление, мне пожинать его выгоду — значит стать бесчестным. Я слышал, что нельзя принимать жалование от того, кто нарушил свой долг. Нельзя ступать на ту землю, где царствует человек без пути, а тем более позволять почитать себя. Я не могу больше этого терпеть». И, взяв камень, омраченный свет погрузился в воды реки Лу. В старину, когда возвысилось царство Джоу, в царстве одинокий бамбук жили два мужа. Одного звали старший дядя Ровный, другого младший дядя Равный. Они сказали друг другу: «Мы слышали, будто кто-то на западе постиг учение. Попробуем сходить на него посмотреть». Когда они прибыли к южному склону горы Двуглавой, о них услышал царь воинственный и послал Джоугуна с ними повидаться, а также заключить клятвенный союз со словами: «Примите должность первого ранга, жалование увеличу на два ранга. Заколем жертвенное животное и его закопаем». Поглядев друг на друга, оба мужа усмехнулись и сказали: «Хм, вот странно, это не то, что мы называем учением. В старину, когда священный земледелец владел Поднебесной, он своевременно со всем уважением приносил жертвы, но не молил о счастье. И людям он был предан, полон доверия, все приводил в порядок. Он на ничего не просил. Те, кому нравилось вместе с ним управлять, управляли. Кому нравилось вместе с ним наводить порядок, наводили порядок. Но он не создавал себе славы с помощью чужих пороков, не возвышал себя низостью других, не обогащался, пользуясь удобным случаем. Ныне же джоусцы, увидев смуту у инцев, спешат взяться за управление. Против высших плетут заговоры, низших подкупают, опираясь на оружие, поддерживают страх. Выдают за доверие клятву о союзе с закланием жертвенного животного. Превозносят собственные поступки, чтобы уговорить толпу. Убивают и карают ради выгоды. Это означает свергнуть смутьяна, чтобы заменить его деспотом. Мы слышали, что мужи древности во времена порядка не уклонялись от своих обязанностей, но не держались за них для того лишь, чтобы влачить существование во времена смуты. Ныне же Поднебесная во мраке. Добродетель джоусцев в упадке, и стать рядом с ними означает запачкаться самим. Лучше от этого уклониться и сохранить свое достоинство. Оба брата пошли на север, на гору Первого Солнца, где и умерли от голода. Такие мужи, как старший ровный и младший равный, не станут опираться на богатство и знатность, добытые нечестным путем. Столкнувшись с жестокостью в поступках при своем высоком сознании долга, они наслаждались лишь своими стремлениями и не служили миру. Таков был нравственный долг этих двух мужей.